Но дальше будет только интереснее. В это же самое время его дружок Мартин Смарт, оставшийся совсем один в доме номер 26, спешно заканчивал свои дела в Кэдди Резерв. Он попросил расчет в ресторане и заявил детективам следственной группы, что желал бы покинуть курорт. 17 апреля его вызвали на допрос и предложили пройти проверку на полиграфе. Смарт моментально согласился. В ходе проверки ему были заданы 5 вопросов, реакция на которые была сочтена удовлетворительной и подтверждающей невовлеченность Мартина в расследуемое преступление. Проверка Мартина Смарта на полиграфе представляет для нашего повествования особый интерес по целому ряду причин. Во-первых, потому что оператором детектора лжи был никто иной, как Сэм Листер, главный специалист Министерства юстиции Калифорнии по допросам с использованием полиграфа. Достаточно сказать, что Листер был тем самым оператором, кто решал вопрос о возможной причастности Артура Ли Аллена к преступлениям Зодиака. А во-вторых, как известно, Мартин Смарт проходил амбулаторное психиатрическое лечение, в связи с чем принимал разнообразные лекарства соответствующего профиля. Воздействие этих лекарств может существенно повлиять на эффективность допроса с использованием полиграфа, поскольку искажает естественные реакции нервной системы. Обычно людей, принимающих лекарственные препараты, используемые в психиатрии, не допрашивают с использованием детектора лжи, а если такой допрос все же проводится, то в ходе него эта деталь особо оговаривается, как немаловажная. В свое время Сэм Листер снял все подозрения с Артура Ли Аллена, которого допрашивал в тюремной больнице в Атаскадеро в 1976 году. Уже в 90-е независимые исследователи, изучив материалы допроса и больничную карту Ли Аллена, оспорили категоричность вывода Листера. Выяснилось, что подозреваемый регулярно получал валиум и таразин, вызывавшие сильное и устойчивое торможение нервной системы. Употребление этих лекарственных препаратов лишало допрос с использованием детектора лжи всякого смысла. Соответственно, утверждение Сэма Листера о невовлеченности Артура Ли Аллена в преступление Зодиака должно рассматриваться как безосновательное. В случае с Мартином Смартом ситуация повторилась. Листер в своем заключении не отразил факты лечения допрашиваемого у психиатра. Если вопрос о приеме лекарств, влияющих на работу нервной системы, и задавался Смарту перед допросом, то отражение в официальном протоколе не нашел. Сейчас этот документ доступен, и все желающие могут самостоятельно ознакомиться с его содержанием. Как бы там ни было, Листер вынес свое решение о непричастности Мартина Смарта к убийствам в доме номер 28. Последнему официально сообщили, что он не считается подозреваемым и может в любой момент покинуть Кэдди Резерв. Смарт зашел к себе домой, собрал рюкзак, закинул его за плечи и пешком двинулся в сторону шоссе номер 70. Его увидел один из жителей Кэдди и заподозрил неладное, ведь к тому времени уже многие знали о рассказах Мэрилин Смарт, прямо обвинявшей мужа в соучастии в убийстве. Сама Мэрилин побеспокоилась на сей счет, болтая со всеми подружками о признаниях Джастина Исона под гипнозом. Человек, увидевший Смарта с рюкзаком, позвонил в офис шерифа и сообщил, что Мартин, похоже, собрался бежать. Заявление честного гражданина записали, поблагодарили за бдительность и ничего предпринимать не стали. Мартин добрался до автотрассы, поймал попутную машину и приехал в Кламот-Фоллс, где и остановился в отеле «Аркади», в том же самом номере, что и Боб Убин. Парочка явно имела некие общие планы, и эти планы держали их неподалеку от Калифорнии, хотя и вне границ штата. Любопытно, правда? В общем, дружки встретились, и некоторое время прожили вместе в дешевой, даже убогой гостинице, построенной еще в 1919 году и с тех пор не видавшей ни одного капитального ремонта. Во время калифорнийского землетрясения 1993 года сгнившие стропила отеля провалились под собственным весом, несмотря на то, что в Южном Орегоне толчки ощущались не очень сильными. Хозяева не стали восстанавливать «Аркади», видимо, посчитав, что гостиница никогда не окупит расходов на ремонт. В августе 1981 года жена упоминавшегося диджея Лейка, дружка Бубида и Смарта, получила по почте открытку, в которой сообщалось, что Бо скоропостижно скончался. На самом деле это было не так. Бубит был в то время жив и, видимо, сам позаботился о почтовом отправлении. Наверное, он очень хотел, чтобы жители Кэдди поскорее забыли о его пребывании в округе Пламос. В действительности Северин скоропостижно умер 1 ноября 1988 года в больнице в Чикаго. Его смерть, как и все, что происходило с этим человеком при жизни, выглядела довольно подозрительно. Он перенес сердечный приступ, но быстро был доставлен в больницу, восстановился и уже собирался было домой, как неожиданно упал и потерял сознание. Вскрытие трупа произведено не было, родственники претензий больницы не заявили и тело быстро кремировали. От чего именно умер Северин Бо Бубит, в точности так и не было установлено. Мартин Смарт пережил своего товарища, хотя и окончил свою жизнь при гораздо более трагических обстоятельствах. Летом 97-го, при попытке совершить сделку по приобретению партии наркотиков, его убил неизвестный драгдилер. Что именно пошло не так и кто был убийцей, выяснить так и не удалось. По крайней мере, такова официальная версия событий. Впрочем, объективности ради укажем, что имеется информация о том, что Смарт якобы умер от онкологического заболевания 26 мая 2000 года в больнице города Портленд, штат Орегон, и был кремирован. Однако нет полной ясности в вопросе, тот ли это Мартин Смарт, который явился персонажем настоящего очерка. Последняя абсолютно достоверная информация о нашем Смарте относится к октябрю 94-го, когда ему было отказано в выплате денежного пособия, которое он просил назначить ему, как ветерану Вьетнамской войны, получившему на воинской службе посттравматический синдром. На этом Мартин Смарт и его дружок Северин Бо Бубит исчезают из сюжета, оставив после себя множество безответных вопросов и логических неувязок. Подробный рассказ об этих людях был совершенно необходим, поскольку их фамилии в разных контекстах будут нам встречаться еще не раз. С их пребыванием в Кэдди-Резет связана одна из самых популярных ныне версий произошедшей там трагедии. И для того, чтобы понять ее внутреннюю логику, необходимо было подробно рассказать об этих персонах. Теперь же, следуя логике повествования, надлежит вернуться к рассмотрению событий 12-13 апреля 1981 года, поскольку таковые отнюдь не исчерпывались розысками и допросами Смарта и Бубида. В эти дни следственная группа проделала большую работу, опросив и запротоколировав показания значительного числа людей, либо находившихся в Кэдди-Резет в ночь с 11 на 12 апреля, либо сообщивших информацию, ценную для понимания причин и обстоятельств трагедии. Общее количество опрошенных превысило полусотню человек, и в рамках данного очерка физически невозможно пересказать все их сообщения. Поэтому остановимся на наиболее существенной информации, добытой детективами следственной группы и повлиявшей на разработку основных версий трагедии. Донован Дэвис, родной брат Гленны Шарп, принявший ее в Калифорнии и много помогавший в трудных жизненных обстоятельствах, сообщил полиции о мужчинах, с которыми его погибшая сестра вступала в интимные отношения после того, как рассталась с мужем. Этих мужчин, согласно его уверениям, было не так много, буквально двое или трое, и все сексуальные связи Гленны были кратковременны. Информация Донована имела для следствия на том этапе скорее ориентирующее значение, нежели практическую ценность, поскольку брат смог назвать фамилию и место проживания только одного из любовников сестры. Это был некий Джо Бейз, проживавший в Квинсе. Об остальных Донован знал совсем немного. Имя и примерное время их связи с Гленной. Сообщение брата в этой части требовало проверки и уточнения. Помимо этого, Донован Дэвис сообщил о некоторых внутрисемейных проблемах, возникших у Гленны и ее детей после ухода от мужа. Так, летом 80-го, за 9 месяцев до трагедии в доме номер 28, Тина Шарп, младшая из дочерей, исчезнувшая в ночь с 11 на 12 апреля, подверглась сексуальному насилию, о чем официально было заявлено в полицию. Правоохранительные органы разыскали человека, в котором Тина опознала своего обидчика. Выяснилось, что тот причастен к еще одному сексуальному посягательству на девочку. Педофил, которого звали Дэниел Френч, был арестован 1 июля 1980 года. Ему грозила перспектива многолетней тюремной отсидки, однако его адвокат добился досудебного регулирования. Иски потерпевших были отозваны, а сам обвиняемый уехал из Калифорнии. К концу 80-го появилась новая проблема. Гленна Шарп узнала, что ее старшая дочь Шейла беременна. Данное обстоятельство держалось в глубокой тайне, и Донован Дэвис не знал в точности, кто именно мог быть отцом ребенка Шейлы, но предполагал, что таковым являлся 17-летний Ричард Микс, сын уже упоминавшегося Уэйда Микса, того самого, кто забирал Мэрилин Смарт и ее детей из дома номер 26, а на следующий день отвозил Бо Бубида на автобусную остановку. В конце 80-го Гленна Шарп увезла Шейлу из Кэдди Резет на несколько месяцев. По возвращении Шейлы в конце февраля 81-го она уже не была беременна, и ребенка с ней не было. Кроме этого, Донован сообщил, что Гленна имела определенные проблемы и со старшим сыном Джоном, хотя это были трудности иного порядка. Джонни рос сильным, инициативным и независимым подростком. Он явно тяготился материнской опекой, конфликтовал с матерью из-за ее стремления управлять всеми аспектами его жизни. О делах племянника Донован не знал много, но слышал, что тот имел какие-то конфликты в школе. Также Донован сообщил о том, что Джон Шарп имел пистолет, с которым умело обращался. Подчеркнем особо, что судьба этого оружия следствием не установлена. Либо Джон хранил пистолет вне дома, либо тот исчез во время нападения. Тип оружия, количество патронов к нему, а также легальность владения также вызывают вопросы. Кроме того, имеются свидетельства, согласно которым пистолет Джона был вовсе не огнестрельным оружием, а обычной пневматической игрушкой, выполненной очень натуралистично. Якобы эту пневматику Джону Шарпу подарили на Рождество 80-го, однако кто именно подарил, выяснить детективам не удалось. Неясно, как относиться к такого рода утверждениям. Возможно, что свидетели просто боялись собственного вовлечения в расследование и обвинения в недонесении о факте незаконного владения оружием. Поэтому их рассказы о пневматическом пистолете не соответствовали действительности и преследовали цель убедить детективов в собственной неосведомленности. Сообщение Донована Дэвиса отлично перекликалось с информацией, сообщенной Занитой Сиболт, женой Джеймса Сиболта. Напомним, что Сиболты были ближайшими соседями семьи Шарп. Это именно в их доме провели день и вечер 11 апреля Тина и Шейла, и именно у них Шейла провела ночь на 12 апреля, благодаря чему и осталась жива. Занита выросла в мормонской семье и была из числа тех женщин, о которых принято говорить «строгих правил». Она прямо заявила детективам, что считала Гленну Шарп виновной в неправильном воспитании детей, слишком слабохарактерной и безответственной для того, чтобы быть матерью трех мальчиков и двух девочек. Гленна ей не нравилась, и поэтому они мало общались. Занита знала и об истории с изнасилованием Тины, и о беременности Шейлы. Но как это ни покажется странным, девочек в этих происшествиях не винила, считая, что в их проблемах виновата невнимательная мать. Занита поддерживала дружбу собственной дочери Полы с Шейлой и Тиной Шарп и всячески привечала сестер в собственном доме. Интересен момент, о котором нельзя не упомянуть. Вечером 11 апреля Пола Сиболт собиралась идти ночевать в дом номер 28 к Шарпам. Об этом визите существовала предварительная договоренность, но в последний момент Занита дочь не отпустила и предложила Шейле остаться у них. Эта настойчивость Заниты спасла две жизни. Все это было, конечно, очень интересно, но следственную группу интересовали события, конкретно привязанные по месту и времени к трагедии в номер 28. Картина получалась очень интересной. Жители дома номер 16, Барбара М. и Майкл П., дали ценные показания о событиях ночи с 11 на 12 апреля. Подчеркнем сразу, что фамилии и лица некоторых важных свидетелей до сих пор скрыты. Это связано с опасением, что преступники могут оставаться живы даже в 2012 году и представлять для свидетелей потенциальную опасность и поныне. Например, нет фотографий Джастина Исона, важнейшего свидетеля по делу, хотя известно, что он жив и здоров. Он не дает интервью и никому не известно, где он проживает. Известно только, что он сменил фамилию и категорически отказывается от любых контактов с журналистами и лицами, ведущими самодеятельное расследование. Читатель может быть уверен, что за незначительными исключениями приводимые в очерке имена, фамилия и биографические данные свидетелей или подозреваемых относятся к уже умершим лицам. Впрочем, вернемся к Барбаре и Майклу. Это были любовники, которые после бурного секса только-только успели заснуть. В 15 минут второго Барбара была разбужена страшным криком. Согласитесь, неприятное пробуждение ото сна. Женщина не смогла сказать определенно, был ли это крик мужчины или женщины, но это лишь усиливало ощущение дикости услышанного. Она моментально растолкала своего дружка, и тот очень серьезно воспринял ее рассказ. Все-таки, как ни крути, а вокруг настоящий лес и горы, и непонятно, кто и с какой целью там бродит. Хотя крик больше не повторялся, Майкл ни на секунду не усомнился в рассказе Барбары. Он поднялся с кровати и, сжимая в руках топорик для разделки мяса, обошел домик, проверяя запоры на дверях и окнах. Он признался на допросе, что тревога его подружки передалась ему, и он чувствовал себя очень взволнованным. Когда утром они узнали о трагедии в доме номер 28, то однозначно связали ночной инцидент с происшедшим. Показания эти очень важны, потому что они дают точную реперную привязку ко времени. И Барбара, и Майкл посмотрели на часы и без колебаний привязали описанный инцидент к часу 15 минутам ночи с 11 на 12 апреля. Следующей реперной точкой, выстраиваемой следствием предполагаемой хронологии событий, оказалась половина третьего. Именно этим временем датирован другой важный инцидент, описанный в показаниях официантки бара «Задняя дверь» Кэти Андреа. Кэти закончила работу и переоделась к 2:20. Несколькими минутами позже она вышла на автостоянку, где был припаркован ее Oldsmobile Cutlass. Она подошла к машине, держа в руке ключи, но где-то за спиной услышала подозрительный шум. Словно кто-то засовывал человека в багажник, а тот сопротивлялся. Отчетливо были различимы два голоса, мужской и женский. Происходившее до такой степени напугало Кэти, что она невольно выронила ключи, но быстро подняла их и стремглав бросилась к автомашине. Женщина испугалась того, что стала невольным свидетелем похищения, и преступники постараются избавиться от нее любой ценой. На следующий день она узнала об убийстве в доме Шарпов и исчезновении Тины. Кэти не сомневалась, что стала свидетелем того, как злоумышленники увозили похищенную девочку. Между упомянутыми моментами времени прекрасно укладывается еще одно любопытное происшествие. С одной стороны, вроде бы незначительное, но с другой – красноречивое. В доме номер 23, это примерно в 50 метрах строго на север от дома номер 28, проживал одинокий пожилой мужчина Виктор К., содержавший трех кошек. Вечером 11 апреля он уснул, как обычно, до полуночи, но в 2 часа ночи был разбужен своими питомцами. Кошки неистовствовали, рвались из дома, царапая входную дверь и поднимаясь на задние лапы. Никогда прежде Виктор такого поведения своих миролюбивых любимцев не наблюдал. Сначала он попытался успокоить кошек, но, видя, что сделать этого не может, решил выпустить животных на улицу, хотя прежде такого никогда не делал. Он знал, что в Кэдди Резет по ночам бродят большие собаки, и испытывал определенную тревогу за судьбу кошек. Странное поведение животных встревожило и озадачило Виктора, причем до такой степени, что он понял, что не в состоянии уснуть. Мужчина включил телевизор и некоторое время смотрел какое-то ночное шоу, прислушиваясь к происходившему за стенами дома. Виктор был готов моментально выскочить на улицу, чтобы отогнать собак, если те набросятся на его кошек. Но ничего подозрительного он так и не услышал. Посидев некоторое время перед телевизором и постепенно успокоившись, мужчина отправился спать. Необычное и притом схожее поведение трех кошек Виктора заставляет предположить, что животные почувствовали некий запах, вызвавший их беспокойство. Принимая во внимание, что в ту ночь в нескольких десятках метров были умерщвлены по крайней мере три человека, причем умерщвлены очень кровавым способом, таким запахом мог стать запах свежей крови. Хотя считается, что обоняние кошек слабее собачьего, тем не менее оно многократно превышает человеческое. Достаточно сказать, что участок мозга кошки, ответственный за анализ запахов, состоит из большего числа клеток, чем аналогичный участок человеческого мозга. И это при том, что сам кошачий мозг на порядок меньше человеческого. Зоологи знают, что кошки прекрасно чувствуют даже очень слабые запахи. Например, неприятный им запах уксуса они распознают даже спустя месяцы после того, как уксус попал на предмет и был после этого смыт моющим средством. Если около 2 часов ночи кошки Виктора действительно почуяли запах крови, источник которого находился на некотором удалении, и притом за закрытыми дверями в доме номер 28, значит, кровопролитие началось там заведомо раньше этого времени. Этот вывод косвенно подтверждает показания Барбары и Майкла из дома номер 16, на основании которых можно заключить, что именно около 15 минут второго развитие ситуации в доме семьи Шарп приняло форму грубого насилия, сопровождавшегося причинением жертвам тяжких травм и кровопролития. Вернемся, впрочем, к официантке Кэти Андреа, которая покидала бар в числе последних в интервале времени от 2.20 до 2.30. Кто работал с ней в баре той ночью? Все эти лица ныне известны, и их показания не составляют тайны. Диск-жокей Эрик Рой, ответственный за музыку и танцпол, покинул бар в 1:30 ночи и ничего подозрительного не видел. Его сопровождал свидетель Роберт Джестер, который помогал Рою погрузить в автомобиль необходимую аппаратуру – микрофоны, микшер, сумку с кассетами. Джестер полностью подтвердил слова диск-жокея, и оба этих лица выпали из поля зрения полиции. Бармен Мишель Карран прекрасно запомнила возвращение в бар Мартина Смарта и Боб Убида. Ее показания отлично согласовывались с рассказами обоих подозреваемых. Мишель покинула бар сразу после Кэти Андреа, то есть примерно в половину третьего ночи, сдав выручку администратору Джеку Брауну. Последний уходил вместе с ней. Он погасил свет, запер двери и сел в автомашину Мишель, старенькую Импалу 71-го года выпуска. Надо ли пояснять особо, что остаток ночи Джек и Мишель провели вместе? У них не то чтобы были серьезные отношения, но время от времени они проводили вместе ночь. Джек Браун также подтвердил показания Смарта и Бубида о возвращении в бар и извинениях, принесенных Джин Альвином. То есть, вроде бы ничего интересного, но Джек Браун сообщил о том, что работник кухни Гуди Уэйн, отработав вечер 11 апреля, на следующий день на рабочем месте не появился. Зато около полудня 12 апреля, когда после обнаружения трупов в доме номер 28 Кэдди Резет гудел, как растревоженный улей, он отзвонился и сообщил начальнику, что на работу не выйдет, и что он вообще уехал из Квинси. Крайне озадаченный Браун, уже допрошенный к тому времени один раз полицией, поинтересовался, куда же это Уэйн отчалил, и получил невероятный ответ. Тот якобы уехал в Сан-Хосе. Это больше, чем за 300 километров от Квинси. Подобный отъезд в ночь убийства слишком смахивал на бегство, и нетрудно догадаться, что последовало после сообщения Джека Брауна. Полиция Сан-Хосе была ориентирована на немедленный розыск Гуди Уэйна. Никто не верил, что его удастся найти, однако интрига разрешилась так толком и не начавшись. Оказалось, что в Сан-Хосе проживает мать разыскиваемого, и тот просто приехал к ней на пару деньков. Никакой сенсации. Гуди ответил на все вопросы местных полицейских, пообещал вернуться в Квинси и дать показания следователям, что вскоре и сделал. Он не сообщил ничего ценного, и быстро стало ясно, что он никак не был связан с ночными событиями в доме номер 28, так что его отъезд оказался всего лишь неприятным совпадением. Что ж, такое тоже случается. Некоторые посетители бара Backdoor и ресторана Кэдди Ресот Ладж видели подозрительных незнакомцев, отчасти напоминавших внешним видом тех людей, о которых рассказывал полиции Мартин Смарт. Например, чета Финке Маргарет и Уилфред в интервале с 18 до 20 часов независимо друг от друга сталкивалась со странным человеком в коридоре, ведущим в уборную. Человек этот был им незнаком, выглядел неопрятным и необычно возбужденным. Своим поведением он походил на наркомана. Описание его внешности, данное супругами, в целом соответствовало тому, что 13 апреля было получено от Мартина Смарта. Это был именно тот длинноволосый парень, которого Смарт назвал опасным и неуместным. Другая посетительница ресторана, Нина Луз, обратила внимание на двух неизвестных ей мужчин, которые также в целом соответствовали описанию, имевшемуся в распоряжении следствия. Только с двумя оговорками. Мужчины показались свидетельнице опрятно одетыми, а кроме того, они появились в ресторане одновременно. Прочие же свидетели утверждали, что неизвестные попадались им на глаза разновременно и, в принципе, ничто не подтверждало предположение об их знакомстве. Сообщила о подозрительном незнакомце и Нэнси Дэвис, невестка погибшей Гленны Шарп, жена его брата Дона. По странному стечению обстоятельств, Нэнси и Дон провели вечер 11 апреля вместе с парой друзей, Джоном Ньюкомбом и его подружкой Пенни Бессинджер, в баре «Задняя дверь», куда приехали раздельно на разных автомашинах. Другими словами, родной брат погибшей Гленны Шарп находился всего лишь в 50 метрах от того места, где ее убивали и мучили. Он проезжал мимо дома сестры, смотрел на него, видел выключенный фонарь на заднем крыльце. Есть в этом какой-то мистический парадокс, какая-то ненормальность. Родной брат был рядом, совсем вблизи, причем брат любящий и заботливый. Нам хорошо известно, что Донован много и бескорыстно помогал Глен и своим племянникам и племянницам, и вообще был хорошим и надежным человеком. Но в самую ответственную ночь своей жизни он проехал мимо дома сестры, хотя, может быть, его появление предотвратило бы страшную трагедию. Что тут можно сказать? Только развести руками и признаться. Не судьба. Нэнси Дэвис, жена Дона, также видела подозрительного мужчину белой расы, неопрятного и дурно пахнущего, с классической ковбойской шляпой из джинсовой ткани. Человек этот, по мнению Нэнси, имел рост примерно 175 см при массе тела около 70 кг, то есть определенно не страдал избытком веса. Волосы он имел темно-каштановые, и поскольку из-за длинной щетины трудно было понять, отпускал ли незнакомец усы, Нэнси допускала, что тот был усат. Из одежды на нем был старый потертый джинсовый костюм, штаны с курткой и уже упомянутая мягкая шляпа из денима. Этот человек покинул бар примерно в 22 часа. Кстати, раз уж речь зашла о показаниях Нэнси Дэвис, то имеет смысл более развернуто передать их содержание. Тем более, что показания ее мужа Донована уже изложены достаточно подробно. Нэнси была весьма разговорчива с опрашивавшими ее детективами Брубейкером и Кримом. И, в отличие от своего мужа, пытавшегося по возможности сглаживать острые углы, рубила, что называется, правду матку. Нэнси без обиняков заявила, что погибший Джон Шарп был неуправляем, и его мать не могла совладать с подростком. Причину этой неуправляемости Нэнси видела в наркотиках. По ее мнению, Джон пытался торговать наркотиками и сам их употреблял. Заявление это очень интересно, поскольку оно полностью укладывается в русло аналогичного утверждения Мартина Смарта. И это при том, что ни о каком согласовании их показаний не может быть и речи. Нэнси Дэвис на дух не переносила Смарта и считала его сумасшедшим, наркоманом и бандитом. В общем, в эпитетах не церемонилась. С присущей женщинам специфической наблюдательностью Нэнси припомнила, что видела у Гленны Шарп фотографию одного из ее любовников и смогла бы узнать этого человека, если бы ей показали его фотоснимок. Также Нэнси сообщила его имя. Леонард. Весьма интересна та часть показаний Нэнси Дэвис, которая касается розовых женских брюк, найденных на месте преступления. На схеме гостиной, представленной в настоящем очерке, эта находка не обозначена, чтобы не загромождать рисунок. Упомянутые оранжевые брюки лежали между телом Гленны Шарп и диваном, скорее даже под диваном. Поначалу следователи считали, что эти брюки принадлежали исчезнувшей Тине, однако Шейла Шарп вещицу не опознала. Тогда брючки показали Дону Дэвису, дяде Тины. Но тот также ответил, что не помнит у племянницы такой одежды. Наконец, очередь дошла и до Нэнси Дэвис. Каково же было удивление следователей, когда и она тоже заявила, что не помнит таких брюк у Тины. Данное обстоятельство побудило следователей уже 12 апреля, в первый же день расследования, предположить, что розовые брюки были умышленно подброшены убийцами на место преступления с целью введения следствия в заблуждение. Подобное допущение вовсе не выглядело глупым. Напротив, определенное здравое зерно в нем содержалось. Но вот выводы, сделанные на его основе, оказались довольно странными. Нам придется поподробнее проанализировать всю цепочку умозаключений детективов полиции штата, службы шерифа и прокуратуры в той части очерка, которая будет посвящена разбору всевозможных версий преступления. Пока же мы вернемся к изложению фактологии, поскольку без четкого знания фактов, событий и действующих лиц строить какие-либо догадки бессмысленно. Для нас исключительно интересно то обстоятельство, что 12 и 13 апреля, опросив всех посетителей и работников ресторана Caddy Resort Lodge и бара Backdoor, детективы странным образом позабыли упомянуть в своих отчетах о присутствии в этих злачных местах двух в высшей степени примечательных персонажей. Один из этих персонажей, вернее одна, Джуди Томас, жена шерифа округа Пламос Дугласа Томаса. Того самого, что гипнотизировал Джастина Исона. Смешно, не правда ли? Джуди приехала в ресторан на новеньком «Мустанге» 81-го года выпуска, около 19 часов. С нею была подруга Надия Аммер. Примерно в 20:30 дамочки вышли на танцпол. Захотелось подвигать ягодицами. В конце концов, сколько же можно напиваться? Да и мужского внимания захотелось тоже. Джуди на некоторое время разговорилась с гитаристом Эриком Роем, которого частенько приглашали играть в ресторане. Сам Эрик Рой подтвердил свой разговор с женой шерифа. Дамочки покинули бар около 22:30, то есть задолго до полуночи. И Джуди, и Надию видела большое количество людей, лично их знавших, и все эти люди, понятное дело, рассказали детективам об их появлении и времяпровождении. Но вот информации о том, что видела сама Джуди Томас, нет никакой. Жену шерифа не побеспокоили лишними вопросами. Кстати, заставляет задуматься и очень любопытный факт обладания ею весьма недешевой по тем временам автомашиной. Дело в том, что даже в минимальной комплектации Ford Mustang модели 1981 года имел двигатель объемом 2,3 литра. Были и более навороченные модели с 6 и 8 цилиндровыми двигателями объемом 3,3 литра. То, что жена шерифа раскатывала на такой автомашине, многими расценивалось как свидетельство коррумпированности ее муженька. Напомним, что должность шерифа округа Пламос была одной из самых низкооплачиваемых должностей такого уровня в США. Месячная зарплата шерифа немногим превышала $1500. Для сравнения напомним, что убитый Дэйн Уингейт, подрабатывавший в автосервисе учеником, получал больше $550 в месяц. Другим интересным персонажем, скоротавшим вечерок в баре «Задняя дверь», оказался Родни Де Крона, сержант службы шерифа. Это был тот самый человек, который утром 12 апреля первым оказался возле дома номер 28, после того, как Дуг Альбин позвонил в офис шерифа. Де Крона считается нынешними исследователями трагедии одной из самых зловещих фигур, и его появление в Кэдди Резет вечером накануне убийства расценивается как свидетельство о вовлеченности этого коррумпированного сержанта в произошедшее. Чтобы дать читателю представление об этом человеке, имеет смысл несколько отклониться от повествования, но подобное отступление, как станет ясно из последующего, вполне оправдано. Родни пришел в полицию в 1977 году. Тогда он по протекции отца, детектива полиции Лос-Анджелеса с 26-летним стажем, поступил в полицейскую академию в калифорнийском городе Модесто. До этого Род уже имел за плечами определенный жизненный опыт. Он работал ипотечным брокером и, как сам признавался спустя более 30 лет, имел много денег и много свободного времени. Однако он оставил недвижимость и подался в правоохранители. В высшей степени странный выбор, который сам Родни объяснял тем, что папаша очень хотел видеть его полицейским. Возможно, дело действительно было в настойчивости отца-детектива, а возможно, что побудительным мотивом было нечто куда менее симпатичное – внутренняя потребность в жестокости и желание доминировать. Уже в полицейскую академию Родни пришел с неплохим набором базовых навыков. По трем дисциплинам – стрельбе, боксу и бегу – он был лучшим среди своего выпуска. Кстати, в Модесто Род учился с Донованом Стоем и Диком Маккензи. По странной иронии судьбы, все трое были направлены в офис шерифа округа Пламос, и все в разное время дослужились до высшей должности окружного шерифа. Де Крона любил изображать из себя этакого диковатого и неотесанного мужлана, которому сам черт не брат, который не боится никого и ничего. Если верить его воспоминаниям, Родни получил свое первое назначение в Лапорт, медвежий угол округа, где он оказался единственным сотрудником службы шерифа на 200 квадратных километров. В его распоряжении был автомобиль-внедорожник, моторная лодка и три велосипеда. Более двух лет Де Крона работал в Лапорте, затем год отработал в окружной тюрьме, где получил ножевое ранение во время бунта заключенных, после чего оказался назначен в дорожный патруль и получил звание сержанта. Минул еще год, и Родни стал детективом. Вот тут уж душа его развернулась сполна. Уже в 82-м он раскрыл крупнейшую плантацию марихуаны за всю историю округа Пламос, а в 1988-м повторил результат, показав новый рекорд по количеству изъятых наркотиков. Он бился с местными драгдилерами и бандитами, громил мексиканских гангстеров, когда те попытались наладить сбыт наркотиков на территории округа. Когда в округе Пламос начали создавать оперативный отряд быстрого реагирования, аналог российского ОМОНа, Родни первым записался туда и стал первым его командиром. Не дать не взять, техасский рейнджер Чак Норрис, да в горах Калифорнии. Род де Крона шел под пули и ножи, пренебрегая страхом, и не раз рисковал жизнью. Как уже было упомянуто, во время подавления мятежа в местной тюрьме в 79-м он получил ножевое ранение. Однажды, задерживая вооруженного преступника, он вступил в рукопашную схватку на карнизе скалы, и в результате борьбы противники полетели вниз. С высоты 6 метров они упали на скальный уступ и лишь по счастливой случайности не скатились в пропасть. В результате падения противник Родни получил перелом шейного отдела позвоночника, но де Крона оказал ему помощь, и преступник остался жив. Такая вот почти что рыцарская история. Однако, положа руку на сердце, нельзя не признать, что в истинной биографии Родни де Крона далеко не все было столь безоблачно и романтично. Он оказался в числе плеяды коррумпированных правоохранителей, которых буквально за руку ловили в округе Пламос на протяжении всех 80-х и 90-х. И Род среди местных подлецов и негодяев выглядел отнюдь не невинным скромнягой. В конце 87-го чиновник Министерства юстиции штата Калифорния Дэйв Кук, ревизовавший финансовую отчетность службы шерифа, нашел множество признаков разнообразных злоупотреблений, допущенных помощником шерифа Родни де Крона. Конфискат приходовался ненадлежащим образом. Со склада службы шерифа постоянно исчезали ценные вещи и оружие, пропадало даже имущество, являвшееся важной уликой в уголовных расследованиях. Апофеозом безнаказанности и цинизма явилось то, что де Крона присвоил себе внедорожник, конфискованный у наркодилеров в ходе полицейской операции. Понятно, что де Крона действовал не один. Глядя на шефа, вовсю набивали свои карманы его подчиненные. Не вызывало сомнений, что подобный произвол царил не только в уголовном розыске, но и в других подразделениях службы шерифа. Кук тогда докладывал в Сакраменто, что коррупция в округе Пламос является тотальной. О ее масштабе можно судить потому, что один лишь де Крона, согласно прикидкам ревизора, сумел присвоить около $1.5 миллиона. Род Дэйву Куку пытались заткнуть по-разному. Наконец, терпение Рода де Крона оказалось исчерпано, и он, не мудрствуя лукаво, просто-напросто похитил ревизора из гостиницы, вывез в лес, где всячески унижал и угрожал бедолаге, после чего выстрелил над его ухом и рекомендовал проваливать из Пламоса. Кук так и поступил. На его месте так поступил бы, наверное, каждый, даже Чак Норрис и Шварценеггер. Но дело этим, разумеется, не закончилось. После наезда на ревизора результаты работы последнего попали на стол окружному прокурору Майклу Крейну. Тот как раз готовился к повторному утверждению в должности и намеревался показать всем и вся, что в округе Пламос никто безнаказанно закон попирать не будет. Крейн и сам был крутым мужиком. В прошлом служил в морской пехоте, участвовал в боевых действиях в Корее, и себя запугать он не позволил бы никому. Прокурор поклялся вывести на чистую воду всю эту шерифскую шушеру. Крейн добился слушания дела большим жюри. Сумел отыскать свидетелей, готовых дать показания против Родни де Крона, собрал серьезный обвинительный материал. Ввиду особой деликатности дела, процесс против взорвавшегося помощника шерифа должен был слушаться в федеральном суде. И такой процесс прошел в 91-92 годах. Член Верховного суда штата Калифорния Рой Макфарланд скрупулезно изучил всю совокупность материалов, собранных прокуратурой, ФБР и полицией штата в отношении Родни де Крона, признал улики неоспоримыми, а подсудимого – виновным в инкриминируемых ему обвинениях. В этом примечательном процессе самое интересное – приговор. Коррумпированный помощник шерифа, доказательно обвиненный в хищении ценностей на $1.5 миллиона, а также оружия, наркотиков, автомобилей и лекарств, изъятых у драгдилеров, был оштрафован на $20 тысяч и отправлен в отпуск без содержания до решения вопроса о его судьбе дисциплинарной комиссии. Смеяться не надо. Родни де Крона действительно отправили не в тюрьму, а в отпуск. После двухмесячной паузы, когда страсти вокруг его персоны несколько улеглись, Родни вернулся к своим служебным обязанностям, честно работал и, как догадается любой внимательный читатель, сделал в дальнейшем прекрасную карьеру. Уже в 21-м столетии де Крона стал шерифом округа Пламос и с этой должности был торжественно препровожден на заслуженную пенсию 14 марта 2011 года. В своем месте мы расскажем и о других замечательных парнях из службы шерифа, героически защищавших закон и порядок в округе Пламос весной 81-го. Но до времени оставим в стороне ретроперспективные аллюзии и вернемся к событиям, непосредственно связанным с трагедией в доме номер 28. Когда Родни де Крона в марте 2011-го на пресс-конференции, посвященной его выходу на пенсию, спросили о том, что ему известно о трагических событиях в Кэнди Резёт, тот ответил, не задумываясь ни на секунду, что в момент трагедии находился в отпуске и собственного мнения о случившемся не имеет, хотя и очень желал бы распутать эту загадку. Прямо скажем, ответ этот оказался очень лукав, поскольку к весне 81-го Де Крона как раз закончил лечение после ранения, полученного в окружной тюрьме, и вышел на службу. Куда бы вы думали? Сразу скажем, что сержант был приписан к офису шерифа в городе Квинси. Точнее сказать, он его возглавил. В апреле Родни вовсе не был в отпуске. И более того, он выезжал к дому номер 28, как только поступил звонок в службу 911 от Дугласа Альбина. И приехал он туда быстрее всех. Причина стремительности появления на месте преступления Родни Де Крона могла бы остаться необъясненной. Но теперь-то мы точно знаем, что сержант коротал вечер накануне именно в Кэдди Резёт. С кем он там был, что делал, что видел, нам неизвестно, поскольку записей, свидетельствующих о его официальном опросе, не существует. Вполне возможно, что Де Крона попросту не уезжал из Кэдди Резёт, скоротав ночь с какой-нибудь барышней. Примеры таких неожиданных ночевок известны. Например, один из свидетелей, Дуглас Глисон, провел ночь с Лайзой Хенсель, с которой только что познакомился в баре, но забыл об этом рассказать детективу. Сама же Лайза об этом рассказать не позабыла, в результате чего обеспечила Дугласу алиби, а заодно и вызов на официальный допрос. Лишь при повторном собеседовании Глисон признался в том, что допустил случайную связь. Вполне возможно, что подобная случайная связь была и у Родни Де Крона, но имя его сексуального партнера осталось неизвестно. Как бы там ни было, ни Родни Де Крона, ни Джуди Томас явно не желали, чтобы их имена всплывали в какой-то связи с событиями в Кэдди Резёт вечером 11 апреля 81 года. Запомним пока эти любопытные моменты и перейдем к анализу следующего важного аспекта. Если некое неизвестное или неизвестные лица появлялись вечером 11 апреля в Кэдди Резёт, то как они туда попали? Явиться туда пешком довольно проблематично. Достаточно бросить взгляд на карту, чтобы понять это. Привез ли кто-то неизвестного на своей автомашине? Или тот располагал собственным транспортом? На первый вопрос уверенно можно ответить «нет». Информация о том, чтобы кто-то подвозил мужчину или двух мужчин, подходящих под описание, имевшегося в распоряжении следственной группы, не существует. Подобных сведений не удалось получить в 81-м, нет их и сейчас. Зато относительно посторонних автомашин на территории Кэдди Резёт информация разнится, и это вообще-то не очень хорошо. Как говорят в России, дыма без огня не бывает. Если кто-то что-то припоминает, значит, какие-то основания к тому существуют. Итак, свидетель Ивон Райт, отмечавшая с членами семьи юбилей в ресторане Кэдди Резёт Ладж, уверенно сообщила о том, что у задней двери бара, то есть со стороны противоположной автостоянки, примерно в 20:30 стоял светло-серый универсал. Члены следственной группы постарались узнать обо всех автомашинах и их владельцах, находившихся в ночь с 11 на 12 апреля 81 года на территории Кэдди Резёт. Но упомянутый универсал так и не связали ни с одним известным ей человеком. Примерно в 21 час Пола Сиболт, подруга Тины и Шейлы Шарп, заметила незнакомый ей фургон, припаркованный неподалеку от дома номер 28. Машина была плохо различима в темноте под деревьями, рядом с нею не было заметно людей. Девочка знала автомашины местных жителей и испытала некоторую тревогу из-за присутствия поблизости посторонних. Она позвала старшую сестру, Пирл, которая также видела фургон. Это позволяет однозначно исключить ошибку по времени и месту события. Подозрительная машина на самом деле находилась там и тогда, где и когда ее видели сестры. Около полуночи еще один свидетель, Тимоти Д., на собственной машине выезжал за пределы Кэдди Резёт. Он двигался по единственной дороге с твердым покрытием в сторону моста через ручей Spanish Creek, чтобы далее выехать на автострассу номер 70. Не доезжая до моста, в темноте под деревьями он увидел минивэн или фургон темного цвета с погашенными огнями. Людей поблизости не было заметно. Машину явно отогнали в сторону от дороги и поставили в кустах так, словно бы намеревались замаскировать. От места, где стоял темный минивэн, до дома номер 28 расстояние по прямой не превышало 380-400 метров. Это же сообщение о подозрительной машине в нижней части дороги то есть ниже Кэдди резет, если смотреть по карте, подтвердил Джеймс Райт, брат Ивон, той самой женщины, которая видела в 20:30 светло-серый универсал позади бара. Надо сказать, что многочисленная семья Райтов, родители Пол и Симона и их дети Марк, Майкл и Ивон, отмечала вечером 11 апреля семейный праздник в ресторане. Кэдди резет, все они покинули примерно одновременно, около половины 12 ночи, но темную машину в кустах под деревьями заметил только Джеймс. Наконец, уже в час 15 12 апреля незнакомый темно-синий Chevy Step модели 55-57 годов увидел Артур Джавад, житель домика номер 11, который он делил вместе со своим другом Джеймсом Ли Джонсом. Артур в течение вечера дважды появлялся в баре. Сначала около 23 часов, а затем после полуночи, около часа ночи, для того, чтобы купить две банки пива. И эти перемещения показались детективам подозрительными. Кроме того, Джавад неосторожно сказал своему другу Джонсу, что проведет ночь с 11 на 12 апреля в постели Кэти Боско, занимавшей домик номер 24. Однако Кэти категорически отвергла возможность его появления там, да и сам Джавад ничего не сообщил полиции о своем намерении. Это показалось вдвойне подозрительно. Вдруг отвергнутый любовник, пьяный и неспособный контролировать себя, ввалился в домик к Шарпам. В общем, Артур Джавад на некоторое время попал в число подозреваемых, но постепенно ему удалось убедить полицию в своей полной непричастности к трагедии в доме номер 28. Впоследствии, 8 июня, он прошел проверку на полиграфе, устроенную специалистами ФБР, и его официально исключили из списка подозрительных лиц. Итак, Артур Джавад видел старый темно-синий «Шевроле» с кузовом в купе неподалеку от бара. Его дружок Джеймс Ли Джонс тоже кое-что видел. В 18:30 он видел старую темную машину с кузовом «Универсал» на стоянке грузовиков возле магазина, то есть на некотором удалении от здания, где помещались бар и ресторан. Джонс даже рассмотрел водителя старой машины. Это был молодой мужчина в возрасте 27-28 лет, блондин, атлетически сложенный, имевший рост 180 см или даже выше. Около 19 часов этот человек перегнал свою машину на пятачок между соснами к западу от дома, занимаемого Джонсом. Смысл этой перестановки был непонятен. Больше всего подобное перемещение машины смахивало на нежелание обращать на себя внимание окружающих. В тот вечер Джонс пил пиво с Джавадом, и примерно в 23 часа Джеймс выходил в бар покупать пиво. В час ночи пришла очередь Джавада, и за пивом отправился он сам. Джеймс Джонс, как и Артур Джавад, вызвал определенные подозрения следственной группы и в один день со своим другом прошел проверку на детекторе лжи. По ее результатам показания Джонса были признаны достоверными, и все подозрения в его адрес были сняты. Таким образом, мы видим, что уже в первые дни расследования, то есть 12-13 апреля, оперативно-следственная группа под руководством окружного прокурора Куннана путем опроса посетителей бара и ресторана, а также жителей Кэдди Резет, получила весьма убедительные свидетельства того, что в районе места преступления появлялись неизвестные лица и автотранспорт, чью принадлежность установить не удалось. Это были первые важные выводы расследования, полученные еще до приобщения к делу материалов судебно-медицинских экспертиз тел погибших, а также заключений криминалистов о происхождении следов на месте преступления. Следующим важным этапом расследования должен был стать сбор информации о погибших, их образе жизни, конфликтах и событиях последних суток жизни. Это очень интересная тема, и тут нас ждут воистину удивительные открытия. Но прежде чем углубиться в нее, необходимо сделать небольшое отступление, связанное с поездкой детективов в Квинси. Напомним, что около 14 часов из магазина Sierra в Квинси позвонили в офис шерифа и рассказали о странном поведении некоего пьяного мужчины, оравшего во все горло об убийстве в Кэдди Резет и даже называвшего погибших по именам. Произошло это около полудня, то есть еще до того, как местная радиостанция сообщила о трагедии в доме номер 28. Продавцы не обратили поначалу внимания на пьяную выходку. Однако, после того, как информация о случившемся в Кэдди Резет стала распространяться подобно цунами, заподозрили, что дело нечисто, и оповестили офис шерифа о странной осведомленности пьяного индейца. Как было сказано, в Квинси на розыск таинственного алкаша отправился детектив Министерства юстиции штата Калифорния Принс Крим. Компанию ему составили шериф округа Дуглас Томас и один из местных детективов Донован Стой, детективный сюжет вроде бы не задался. Оказалось, что хотя продавец магазина не знал таинственного индейца-алкоголика, то для Джоэля Хелмса, владельца Сьерры, имя последнего тайны не составляло. И без лишних затей он им это имя сообщил. Болтливым индейцем оказался местный наркуша, алкоголик и просто дурак по жизни по имени Филипп Ли Ширер. Действительно этнический индейец. Владелец магазина, между прочим, даже знал, где найти этого замечательного парня. В здании местной методистской церкви, где тому предоставлялся ночлег. Детективы живенько метнулись туда, взяв на всякий случай на изготовку пистолета, ведь дело явно клонилось к скорой разгадке. Уильям спал в классе воскресной школы на двух сдвинутых столах и явно испугался полицейских с оружием. Он долгое время не мог понять, в чем причина их появления. Затем, наконец, разъяснил, что настоятель церкви официально разрешил ему приходить и спать в помещении воскресной школы, потому что ему некуда пойти. Про убийство в Кэдди он ничего не знает, вернее, он слышал по радио передачу и очень переживает по этому поводу, а по существу сказать ему нечего, поскольку весь день 11 апреля он пил пиво и виски и ничего не помнит. Полицейские по-всякому задавали ему вопросы, стремясь вывести парня на откровенность и заставить как-то раскрыться, но у них ничего толком не получилось. Потратив минут 20 на бестолковую беседу с Ширером, детективы попрощались с ним. Но из нашей детективной истории этот человек сейчас отнюдь не исчезнет. Чуть позже мы опять столкнемся с молодым индейцем и услышим из его уст совершенно необыкновенную историю. Но обо всем по порядку. Покончив с Ширером, упомянутая нами тройка офицеров получила совершенно неожиданно для себя новую наводку. Некий аноним сообщил телефонным звонком в местный офис шерифа о том, что один из жителей Квинси, Уэйн Факко, очень нелестно отзывался о погибшей Гленне Шарп и говорил, что она заслужила право умереть. Данная фраза была особенно интересна тем, что Факко произнес ее еще 10 апреля, то есть примерно за 36 часов до трагедии в Кэдди-Резет. Как утверждал аноним, Факко произнес упомянутую фразу в баре в присутствии большого числа свидетелей, так что прижать парня проблем не составит. Ну, по крайней мере, теоретически. Сообщение было весьма интересно, да и само совпадение недружественной реплики последующей трагедии казалось уж больно подозрительным. Поэтому, разобравшись с Уильямом Ширером, команда занялась новым подозреваемым. Факко был довольно известным человеком, и надо признать, что родившийся 2 июля 43 года, он в апреле 81 уже никак не тянул на мальчишку или подростка. Это был вполне зрелый мужчина. Хотя, нет, не вполне. Уэйн Гарольд Факко был нелепым полудурком, а говоря по-научному, аутистом, вечным изгоем общества. Тем страннее выглядела его эскапада в адрес Гленны Сью Шарп. Кстати говоря, было даже не ясно, знал ли он ее лично. Правоохранители довольно быстро отыскали место проживания Уэйна и его матери. При появлении полицейских с пистолетами наголо Уэйн сел на пол, забился в угол и переговоры пришлось вести его матушке. Предъявить Факко было нечего. От якобы сказанных слов он, разумеется, отперся, заявив, что его оболгали, и вообще он ничего не знает и сказать по существу задаваемых вопросов ему нечего. Несолоно хлебавши, детективы удалились, но лишь за тем, чтобы, как и в случае с Уильямом Ширером, вернуться через некоторое время с куда более конкретными обвинениями, о чем будет сказано в своем месте. Теперь самое время провести краткий анализ того, чем занимались погибшие в последние 24 часа своей жизни. Как показывает полицейская практика, события последних суток жизни жертв преступлений зачастую содержат в себе необходимые ответы на все вопросы. Это правило, разумеется, не является абсолютной истиной, но здравое зерно в подобной предпосылке существует. Очень часто, поняв логику поступков жертвы преступления в последние часы жизни, удается правильно понять и мотив преступления, и саму картину случившегося. Тут нас ожидают поразительные открытия. Дело в том, что существуют две принципиально различающиеся реконструкции событий 11 апреля 1981 года. Причем до сих пор непонятно, Какой именно из двух версий событий надлежит отдавать предпочтение? Обе они достаточно аргументированы и логичны. Главная хитрость заключена в том, что непонятно, какую именно тайну скрывают та или другая версия. Там, где они различаются, никакой тайны вроде бы и нет вовсе. Впрочем, пойдем по порядку, дабы читатель получил возможность самостоятельно убедиться в том, о чем же ведется разговор. Условно назовем одну версию событий последовательностью номер один, а другую – последовательностью номер два. И в дальнейшем, при необходимости, мы будем адресоваться к деталям, зафиксированным этими реконструкциями последовательности событий в зависимости от их номера. Итак, последовательность номер один. Первый момент, на который необходимо обратить особое внимание, связан даже не с 11 апреля, а с предыдущим днем. Это была пятница, то есть день, вечер которого Джонни Шарп всегда проводил с семьей. Это подтвердили и выжившие дети, и соседи, и его одноклассники. Однако вечером 10 апреля Джон допустил единственное в своей короткой жизни исключение. Он не остался дома, а уехал на молодежную вечеринку. Условно говоря, пьянку и дискотеку. В гористой местности, известной как Мидоу-Вэлли. Джон был не один. С ним на танцы отправился и Дэйн Уингейт. Друзей отвезла на тусовку их одноклассница Люсия на своей автомашине. Как уже было отмечено раньше, местная молодежь предпочитала собираться подальше от взыскательного родительского ока, и поскольку диких мест вокруг хватало, то такие встречи проходили на природе, в лесу, на полянах, у водопадов. О точке рандеву школьники и молодежь постарше договаривались, как правило, в последний момент и в полной тайне от посторонних. Никто из взрослых не знал заранее, где ожидается очередное гульбище. Кстати, в честь американской школоты надо признать, что подобный отдых на природе проходил без грубых нарушений закона. Никто никого не бил, не резал ножом, не стрелял из пистолета. Какие-то отклонения от правил, разумеется, допускались. Мальчишки и девчонки курили, и не всегда табак. Пили спиртные напитки, возможно, велась какая-то торговля наркотиками, не обходилось без мимолетного секса, но еще раз подчеркнем. По состоянию на апрель 81-го подобный отдых на природе ни разу не послужил предметом разбирательства местной службы шерифа или окружного прокурора. У этой поездки был еще один интересный аспект, который следует упомянуть. Дело в том, что в Мидоу-Вэлли собиралась в основном молодежь старше школьной. Это не значит, что там не бывало школьников, но контингент в целом был постарше. Чтобы попасть на такую вечерину, надлежало получить приглашение, то есть туда мало было приехать, следовало еще быть допущенным. Тусовки в том районе устраивали два местных жителя, прекрасно известные службе шерифа. Оба имели за плечами опыт тюремных отсидок и авторитет в определенных кругах. Эта-то парочка и контролировала допуск приглашенных и следила за порядком. Кто пригласил Джонни Шарпа и Дэйна Уингейта на тусовку в Мидоу-Вэлли, неясно. Возможно, за них поручилась та самая Люсия, которая и отвезла молодых людей на своей машине, но в точности это неизвестно. Итак, 10 апреля Джон Шарп впервые в своей жизни решил скоротать вечер пятницы не с мамой и сестренками, а совсем в другой компании. Что было дальше? Утром 11 апреля, примерно в 9:30, семья Шарпов собралась в семейную поездку в Квинси. Это было субботнее утро, и впереди предстояли долгие и веселые выходные. Младшие дети хотели посетить аттракционы в Ганснер-парке, и в этом им никто не отказал. Гленна отправилась в Квинси с дочерью Шейлой, сыновьями Риком и Грегом и Джастином Исоном. Да-да, тем самым сыном Мэрилин Смарт. Шейле компания младших мальчишек была не очень интересна, и она отпросилась в гости к школьной подруге Элис Томас. Эта Томас никак не связана с шерифом. Просто однофамильцы. Кстати, у Элис имелся брат Генри, которому нравилась Шейла, да и она сама, вроде бы, испытывала к нему интерес. Так что повод наведаться к школьной подруге был, можно сказать, двойной. Пробыла она в ее доме не очень долго, менее часа. Уже в 10:45 за ней заехала мать с мальчиками. Те быстро нагулялись в Ганснер-парке, и теперь вся семья направлялась в Кэдди Резет. Довольно бестолковая поездка, что и говорить. Шейла присоединилась к членам семьи и уселась в машину. Однако далеко шарпы не уехали. Проезжая возле Ганснер-парка, они увидели Джонни и Дэйна. Как подростки оказались там до конца не ясно. То ли они не ночевали дома, проведя всю ночь на дискотеке, то ли рано поутру самостоятельно встретились в Квинсе. Никого из тех, кто мог бы внести ясность в этот вопрос, в живых не осталось. А если таковой человек и остался, то он себя не пожелал обнаружить. Как бы там ни было, Гленна Шарп увидела сына и его друга возле парка и предложила им отправиться в Кадди-Резет, хотя бы для того, чтобы пообедать. Джон и Дэйн согласились и влезли в и без того набитую машину. Семья покружилась по Квинси, заехала в магазины, сделала кое-какие покупки. Наконец, около полудня, машина прибыла к дому номер 28 в Кадди-Резет. Тина все это время оставалась дома и встретила возвратившихся родственников. Рик Шарп и Джастин Исон отказались от еды, поскольку поели в Ганснер-парке, и, усевшись на велосипеды, отправились кататься по округе. Через некоторое время к ним присоединился и младший из сыновей Шарп, 5-летний Грег. Между тем, Джон и Дэйн, пообедав в доме номер 28, собрались обратно в Квинси. Дело в том, что на вечер субботы местная молодежь запланировала новую дискотечную тусу. Местом встречи должна была стать гора Хук, довольно живописный район, находившийся примерно в 6,5 километрах западнее Кэдди-Резет. На горе были оборудованы обзорные площадки, имелись скамейки, относительно неплохая подъездная грунтовая дорога. В общем, это было местечко, где можно было повеселиться большой компанией, а при желании и уединиться. Джон перед уходом переоделся в ту одежду, в которой будет убит ночью. Он снимает джинсы, одевает спортивный костюм, меняет обувь. Переодевание Джона в середине дня – важное свидетельство того, что он был в своем доме. Утром он был одет иначе, чем вечером, и на это обратило внимание большое количество свидетелей. Джон Шарп и Дэйн Уингейт покидают дом номер 28 примерно в 13:30. По словам Шейлы, они заверили Сью Шарп, что доберутся до Квинси автостопом. Сама Шейла в это же самое время отправилась в свою комнату звонить своей подруге Элис Т., той самой, к которой она заходила утром. Звонок этот, по данным телефонной станции, имел место в 13:30. Именно это обстоятельство позволяет уверенно датировать время ухода молодых людей из дома Шарпа. В это же самое время Гленна Шарп остается дома, в гостиной, и смотрит телепрограмму. По мнению Шейлы, мама оставалась дома вплоть до возвращения Рика, Джастина и Грега, которые, как было сказано выше, катались на велосипедах вплоть до 17 часов. Однако около 15 часов Тина Шарп вместе со своей подружкой Полой Сибл, у которой она находилась в гостях, отправилась в местный продуктовый магазин. Собственно, в Кадди-Резет был всего один магазин – продуктовый и он же продтоварный. Во время этого небольшого похода девочки увидели Гленну Шарп, сидевшую в незнакомом им автомобиле коричневого цвета несколько в стороне от магазина. Момент этот очень интересен. Только задумайтесь. По мнению Шейлы Шарп, мама все время находилась в доме, а согласно показаниям Полы Сиболт, данным полиции на следующий день, около 15 часов Гленна находилась в другом месте и притом в компании с мужчиной. Интересно и другое. За рулем коричневой автомашины сидел некий Дэрил Джи, знакомый Полли Сибл. Он вышел из автомашины и в дверях магазина перебросился с нею несколькими словами. На простодушный вопрос Сиблд, что делает Гленна в его машине, Дэрил с улыбкой ответил, что они встречались с нею у него дома, а теперь он привез женщину обратно. Эта информация до такой степени расходилась со всем, что было известно следствию, что Полу Сибл следователи долго допрашивали, пытаясь добиться признания, что та перепутала день. Однако девочка стояла на своем и твердо повторяла, что не ошиблась. Ни исчезнувшая Тина Шарп, ни ее убитая мать пролить свет на загадочную историю не могли. Сам же Дэрил Джи категорически отрицал собственное появление в Кадди-Резет накануне преступления. Запомним этот момент и пойдем дальше. Чуть позже 17 часов мальчики, накатавшись на велосипедах, побросали их возле дома номер 28 и попросили Гленну Шарп их накормить. Рик, Грег и Джастин пообедали в кухне. Гленна в это время находилась в гостиной. Примерно в это же время Шейла ушла из дома и направилась к Сиблтам. В 17:15-17:30 старшие мальчики, Рик Шарп и Джастин Исон, выходят из дома и встречаются с девочками, Полой и Кейси, проживавшими в Кэдди-Резюд. Вся компания отправляется гулять. Около 18 часов в Кэдди-Резюд возвращается Элис Сиболт, старшая из дочерей. Вместе с Шейлой Шарп она начинает готовить ужин на всю семью. Что в это время происходит с Джоном Шарпом и Дэйном Уингейтом? Около 17:50 они появляются в Квинсе, в доме опекуна Дэйна, и сообщают ему о намерениях на вечер – сходить на дискотеку в горах, а до того навестить Кэти Би, подружку Дэйна, проживавшую в восточном Квинсе. Уже в 18 часов Джона и Дэйна, их школьные друзья Роберт и Бобби видят перед закусочной Пламас Мотор. Примерно в 18:30 Джон и Дэйн появляются в доме Кэти. Девушка отметила у Джона синяк под глазом примерно недельной давности. Ребята вели себя довольно странно. Джон отдал Дэйну свой утепленный жилет и бандану, которую Дэйн тут же завязал на голове. Ссылаясь на свое не очень хорошее самочувствие, Уингейт сделал себе инъекцию инсулина. Он страдал сахарным диабетом. Оба молодых человека были совершенно трезвы. Они попросили Кэти довезти их на машине до Кэнди, но та отказалась. Ей эта поездка была совершенно не с руки. Примерно с час или даже чуть больше вся троица вела непринужденную беседу, пока около 19:40 мать Кэти не позвала дочку ужинать. Молодые люди поняли, что пора уходить, и засобирались на выход. Джон сказал девушке, что они двинут домой автостопом. Таким образом, к 19:40 намерения молодых людей уже радикально изменились. Они решили не идти на дискотеку на Маунт-Хук и вознамерились отправиться обратно в Кэдди-Резюд. Совершенно немотивированное изменение плана. В то самое время, пока Джон и Дэйн находились в гостях у Кэти, их видели, да-да, не удивляйтесь, в других местах. Одна из свидетельниц, хорошо знавшая обоих, заявила, что видела друзей, идущими по улице. Выглядели они при этом довольно странно. По ее словам, на голове Дэйна находилась ковбойская шляпа, а одет он был в светлые джинсы. И то, и другое вступало в полное противоречие с тем, что известно об одежде Уингейта в тот день. Наконец, в 18:45 Джона и Дэйна из окна своей машины увидел мужчина, проезжавший по Лоренс-стрит в Квинсе. Свидетель также хорошо знал обоих молодых людей. Никакой ковбойской шляпы на голове Дэйна свидетель не рассмотрел, а штаны на Уингейте были темными, что также противоречило показаниям упомянутой выше свидетельницы. Напомним, что в это же самое время оба друга находились в гостях у Кэти и ни по какой Лоренс-стрит не гуляли. Теперь переместимся в Кэдди-Резюд и посмотрим, что происходило в это время там. Около 7:30 Тина вернулась от Сиболтов, помыла посуду, оставшуюся от обеда братьев, и направилась обратно в гости к Сиболтам. В то же самое время в дом возвратились Рики и Джастин, окончательно закончившие прогулку. Мальчики столкнулись с Тиной в дверях. Кстати, Джастин Исон был в очень хороших отношениях с Тиной, и она, судя по всему, платила ему тем же. В 20:30 Грег, младший из братьев Шарп, ложится спать в мальчишеской спальне. Он спит на нижней койке двухъярусной кровати и не просыпается до утра. Примерно в это же самое время Рик и Джастин уселись в гостиной комнате рядом с Гленной Шарп смотреть телевизор. В 21 час Тина приходит домой от Сиболтов, а несколькими минутами позже – Шейла. Старшая сестра появилась для того, чтобы забрать комплект ночной одежды. Поскольку Занита Сиболт не отпустила младшую дочку ночевать к Шарпам, было решено, что Шейла останется с ночевкой у них. Такое уже бывало прежде. Так что в происходившем никто не увидел ничего подозрительного. Шейла пробыла дома довольно долго, она поговорила с матерью, сидевшей на диване в гостиной. Гленна Шарп сказала ей, что Джон и Дэйн решили не ходить на дискотеку на горе Хук и возвращаются домой. Это был последний разговор Шейлы с матерью. Примерно в 22:15 старшая из дочерей покинула дом номер 28 и вернулась к Сиболтам. Что происходит с молодыми людьми после того, как они покинули дом Кэти? В 20:15 их обоих видит свидетельница Бетси. Молодые люди голосуют на обочине автотрассы номер 70, ловя попутку в сторону Кэти. В 21 час начинается патти на горе Хук. Сначала народу было не очень много, но постепенно публика стала подтягиваться. Молодые люди и девушки подъезжали на автомашинах по 3-5 человек. Следственной группе удалось отыскать большое количество участников вечеринки, и большинство из них уверенно заявили, что Джон Шарп и Дэйн Уингейт на дискотеке не появлялись. Некоторые, впрочем, отвечали неопределенно, что легко объяснить. Собравшиеся делились на группы по предпочтениям, и отдельные участники могли не встретиться на протяжении всего вечера. В то же самое время, то есть в 21 час, Нина Микс, подруга Гленны Шарп, звонит ей из Квинси и сообщает, что Джонни и Дэйн придут сегодня домой попозже. Именно основываясь на этом телефонном звонке, Шейла Шарп заявит следственной группе, что ее матери было известно о том, что молодые люди не пойдут на дискотеку на горе Хук. Время звонка известно с высокой точностью. Он имел место сразу по окончании ТВ-шоу «Барбары Мандерл», буквально за несколько минут до того, как в доме номер 28 появилась Шейла. Однако очень интересен следующий момент. Когда детективы приступили к допросу Нины Микс, последняя категорически отказалась признать тот факт, что она звонила Сью Шарп в 21 час и говорила ей что-либо о намерениях ее сына и Дэйна Уингейта. Обратим на это внимание. Это мелочь из разряда «много говорящих». Около 21 часа Джона Шарпа и Дэйна Уингейта видят сразу три свидетельницы, проезжавшие мимо на автомашине. Молодые люди находятся в Квинсе рядом с автозаправочной станцией Эксон и ловят попутную машину в сторону Кэдди. Уже после 21 часа в доме номер 28, согласно показаниям Шейлы, находившейся рядом, зазвонил телефон. Гленна Шарп подняла трубку и несколько раз спросила, кто это. Ответом служило молчание. Несколько позже, примерно в 21:30-21:45, Тина переодевается к ночи, прощается с матерью и сестрой Шейлы, после чего уходит спать в женскую спальню. Согласно описанию Шейлы, на Тине была одета голубая футболка и синие джинсы. В 21:35 два одноклассника Джона Шарпа, некие Дэвид и Джой, возвращавшиеся с вечеринки на горе Хук, где им не понравилась музыка, увидели Джона и Дэйна возле автозаправочной станции Эксон. Они остановили машину и поговорили минут 5-10. На допросе в полиции Дэвид уверенно заявил, что, по его мнению, Джон Шарп и Дэйн Уингейт присутствовали на дискотеке на горе Хук. Это стало ясно из разговора с ними, но по какой-то причине ушли оттуда. Жительница домика номер 18 Пола в 22 часа была разбужена лаем собственной собаки, которая бесновалась позади дома номер 28. После того, как лай через несколько минут стих, Пола уснула опять. В 22 часа Рик и Джастин Исон отправляются спать в мальчишескую спальню. Их уход наблюдала Шейла, которая, напомним, до 22:15 оставалась с матерью. Мальчики минут 10 разговаривали в темноте и смеялись, потом успокоились. Рик утверждал, что не просыпался всю ночь, и Джастин подтвердил его слова. Примерно в это же самое время, в 22:10-22:15, упоминавшиеся выше Дэвид и Джой вновь проезжали мимо автозаправки Эксон и опять увидели там Джона Шарпа и Дэйна Уингейта. В 23 часа укладывается спать все семейство Сибл. В одной спальне с Полой засыпает и Шейла Шарп. С улицы не доносится никаких подозрительных звуков, в Кэддерезет царит полное умиротворение. А Джон и Дэйн продолжают голосовать возле автозаправочной станции Эксон. В 23 часа их видит парочка, проезжавшая мимо в сторону Кэдди. Хотя им было по пути, парочка решила не брать попутчиков в поздний час. О том, что было утром 12 апреля, когда Шелли Шарп отправилась в дом номер 28, читатель уже осведомлен. Итак, это была последовательность событий, условно обозначенная нами под номером 1. Она базируется в основном на показаниях Шелли Шарп, самой старшей из выживших членов семьи Шарп. Теперь кратко изложим последовательность событий номер 2, составленную преимущественно из свидетельских показаний других лиц.